Фон Цанке поморщился. Его всегда коробили эти вульгарные фразочки. Вбить голову в плечи, сварить похлебку, вздернуть башкой к низу. Есть специальная, утвержденная, корректная номенклатура. Зачем же грубость? Хорошо, сказал он холодно. Попозже мы разработаем весь план в подробностях. Разобравшись в почте и продиктовав ответы собачьей смерти, он по телефону осведомился у доктора Шефера, крепко ли спит его милая пациентка. Шефер ответил, что несмотря на лошадиные дозы соответствующих препаратов, она никак не может успокоиться, даже глаз не сомкнула. «Отлично. Я сейчас ее навещу», — сообщил штандартенфюрер. Не торопясь, как всегда, он переоделся в служебной спальне, расположенной за кабинетом, сбросил мундир и в охотничьей, мягкой, отороченной шелковым шнуром куртке, в янтарного цвета шароварах, в фесочке, сдвинутой на бок, вдруг оказался симпатичнейшим старым бюргером, грубоватым и сердечным с виду, очень в годах, очень повидавшим всякого лиха, себе на уме из тех стариков, которых никогда не покидает философское добродушие. Форма номер 3, так называл это свое перевоплощение старый гестаповский лис, экземпляр из тех, на которых даже ко всему привыкший рейхсфюрер Гиммлер не уставал радостно удивляться. Так, покряхтывая, опираясь на палку, прижимая к животу заправленную свежим кипяточком грелку, и грелка подходила к форме номер 3, симпатичнейший старик вошел в белую комнату, где на высокой, большой, удобной кровати сражалась с наплывающим на нее тяжелым сном Аглая Петровна. Шефер, тоже добрый немецкий доктор, вскочил, вытянул руки по швам, пролаял установленные для формы номер 3 приветствия. Смысл его состоял в том, чтобы объект, в данном случае Аглая Петровна, понял, что перед ним высшее начальство, самое высшее, выше которого быть не может. В чудовищных лабораториях СС своевременно и с абсолютной научной достоверностью было установлено, что на идейные и интеллектуально вооруженные объекты категорически не действуют ни военные формы, ни регалии, ни система парадного появления высших чинов тайной политической полиции, вплоть до Отто Оллендорфа, Эйхмана, Гейдриха и самого Гиммлера. Иногда в этих объектах регистрировалось лишь любопытство. Но были замечены, правда, исключительные случаи, когда скромное, мягкое и сочувственное поведение высших лиц давало некоторые положительные результаты. Заметив по глазам Аглаи Петровны, что она поняла, кто перед ней, фон Цанке, шлепая комнатными туфлями, подошел к кровати поближе. Он был поражен живой яркой красотой большевички, ведь ее били, эту женщину. Удивился сумеречному свету ее зрачков, недоброму, но спокойному. Удивился, заметив маленькой классической формы ухо, и поморщился, заметив кровоподтек на шее ниже подбородка. Потом, не торопясь, вызвав на своем морщинистом и брыластом лице улыбку сострадания, фон Цанке сел, еще потер грелкой живот и заговорил доверительно и негромко. Это ужасно, это плохо, это невозможно. Пусть мадам, не знаю, как говорят по-русскому, мадам, надо узнавать, я есть военный человек, исключительно. Старый служебный генерал, приказ слушать смирно, солдат, я и никто. То другой. Но эти проклятые сволочи, пардон, мадам, эти грязные гестапо, фашисты, делал не так. Наш фюрер не знает, наш генералитет не знает. от имени командования имперских войск генерал-лейтенант фон Цорен...